Лепешки. Главным Литкиным коронным блюдом были, конечно же, лепешки. И блинчики. Она всегда с тестом разговаривала, что-то враковала, чему-то улыбалась и месила, месила, месила. Ее лепешки из дрожжевого теста, жареные в масле, проходили какую-то свою жизнь в Литкиных руках. У них было рождение и апофеоз. Зачем называть смертью высшее из наслаждений? Хоть и грех. Она долго сеяла муку, потом взбивала руками, мяла, вымешивала, шлепала, гладила, била, швыряла, уговаривала тесто, пока оно, наконец, напитавшись кислородом, надышавшись, так сказать, став гладким и очень приятным на ощупь и трогательным, как я его называла, не опускалось на дно огромной кастрюли, закрывалось льняным влажным полотенцем и ставилось недалеко от плиты в уютное теплое местечко. «Все, полежи здесь», — просила его бабушка, и потом несколько раз еще подходила к кастрюле и заглядывала под полотенце. «Ну, как ты там?» Каждый раз спрашивала она тесто, ставшее к этому времени уже почти родственником. Тесто, вероятно, что-то отвечало, вздыхало и начинало увеличиваться на глазах. Когда полотенце поднималось грибом над кастрюлей, выдавливаемое тестом, бабушка отлепляла его от льна и радовалась объему. «Ну вот, это совсем другое дело. Ну что, пошли?» «Пошли», — видимо, отвечало тесто, и они вдвоем отправлялись к заранее приготовленной огромной доске, щедро посыпанной мукой. Немножко придать формы, припудрить и нарезать на колобки. Пусть теперь подходят по одному. У каждой ведь начиналась своя особая жизнь с известным торжественным концом. Ахами, охами, причмокиванием и облизыванием пальцев. Но это еще впереди. Подождем. Они еще не настоящие лепешки. Но скоро, очень скоро ими станут. Теми самыми. Поэтому сказка про колобок понятна мне с самого раннего детства, как никому другому. «Колобок, колобок, я тебя съем». А как иначе-то? Колобки чуть помятые, снова вымешанные, издобренные мукой, лежали теперь гордо, шеренгами, совершенно не соприкасаясь, а даже несколько поодаль друг от друга. Ведь снова надо полежать, отдохнуть, подняться, превратиться из подростковой лепешки во взрослую, объемистую. И главное, не прилипнуть друг к другу. Это просто неприлично и недопустимо. И снова под влажное полотенчико, снова ждем. Я, правда, тыкаю иногда пальцем в тот, что с краю. Не могу удержаться. Очень уж приятно. И смотрю, как глубокий след от моего тоненького детского пальчика исчезает. Колобок снова приобретает изначальную форму, и его уже не отличишь от других. Главное, чтобы никто не заметил. Тесто не любит, когда его тревожат. Снова ждем, снова время. Когда гости, наконец, за столом, и пошли в ход всякие бочковые селедки, вымоченные в молоке, губернаторская икра под замороженную водочку и бородинский хлеб, салат из красного лука, разных помидоров и оливкового масла цвета тыквенных семечек, только что открытые мамины любимые рижские шпроты, капуста, провансаль, заквашенная ровно 3 дня назад, ни больше, ни меньше, и другие закуски, припрятанные к празднику или купленные случайно. Вот тогда самое время начинать жарить лепешки. Бабушка торжественно скидывает с голеньких упругих колобков полотенца, будто все они вместе идут главным лотом на аукционе, и начинается действо. Сковородка раскаляется, на вилку гордо натыкается пол сырой картошки, которую бабушка каждый раз обмакивает в подсолнечное масло и смазывает чугун. Сковородки тоже особые, старинные, тяжелые, привезенные еще из Саратова. Их никак нельзя было мыть, а только вытирать дочисто белой бумагой, чтобы видеть, когда вся гарь исчезнет. Потом Лидка мнет в руках каждый колобок, расправляет его, чтобы он превратился в лепешечку. Что-то приговаривает, протыкает каждую несколько раз насквозь вилкой, чтобы лепешка не вздувалась над сковородкой от радости. А была бы приличного вида, в палец толщиной, и жарит до корочки. И переворачивает почему-то руками, не используя ни вилки, ни лопатки. Меня это всегда пугало и восхищало. Такие отношения с огнем, раскаленными сковородками и шкварчащим маслом. Ну, не помню я, что бабушка когда-то сильно обжигалась или ходила забинтованными от готовки пальцами. Не было такого на моей памяти. Наверное, магия какая-то. Так вот, кладет она ее родимую на жаркую сковородку, а та шипит, пускает пузыри из теста, еще сильнее прихватывается. Какие-то места свои приподнимает, какие-то наоборот, прижимает к металлу и получается обязательно уникальный. В смысле, ни на какие другие не похожий. Можно показать на нее и сказать: «Это моя, и ее ни с какой другой не спутаешь». Как лепешка обжарилась, бабушка плюхает ее на зеленую кузнецовскую тарелку и умасливает ее в прямом смысле этого слова так, что с нее горячий течет, а сверху еще лепешка, и еще, и еще. «Лидка, мы уже не можем ждать!» — кричат от стола гости. И Лидка подхватывает высоченную стопку из лепешек и спешит в народ. Через минуту возвращается к плите с пустым Кузнецовым. Лепешки расхватаны и частично уже проглочены. Вот такой бесславный, а может и славный у них конец. А бабушка торжественно вздымает еще одно полотенце с еще одного противня и берется за жарку новой порции наших уникальных лепешек. Для дрожжевых лепешек понадобится 3 стакана муки, 1/2 чайной ложки сухих дрожжей, 1,5 чайной ложки морской соли, 1 столовая ложка сахара, 1,5 стакана теплой воды, 2 столовые ложки оливкового масла. Замесить тесто, дать ему пару раз подняться, разделать на колобки, жарить в масле на сковородке. 1 лепешка на небольшую сковородку. Готовые лепешки смазать сливочным маслом. Чуть посолить. По скриптум. Тесто надо любить и с ним разговаривать. Сухой официальный рецепт, а сколько удовольствия!